Глава 116. Любитель лошадей. Ты мечтаешь о славном городе Рима? О девушках-красавицах, потомках дочерей солнца, кои будут падать к твоим ногам при возвращении? Уйми душу. Тебя учили не для этого. Мишура жизни будет потом. Век 21. Все сколь-нибудь значимые страны раздираются сепаратистскими тенденциями. А если не раздираются, соседи помогут. Ты снова, как бы ударом пасом от северного в южное полушарие, отфутболен в перуанские горы. Теперь это не грань соприкосновения с Колумбией. Разворот 180 градусов. Ближайшая страна-враг – Боливия. Однако и до нее чапать и чапать. И слава великому Инти, что ты не послан штурмовать шеститысячник у Аскаран. Партизаны-сепаратисты не против риска. Однако альпинистские рекорды – не их стиль. Их цели? Разве у тебя было время читать прессу? Да и какая разница, у тебя приказ? Еще у тебя 84 человека личного состава. Смотрят косо. Они тебя еще не знают. Зато разочарованы в своем старом командире. Неделю назад он пропал вместе с трехмесячным денежным довольствием роты, а также джипом и водителем. К сожалению, пересчитанные по пальцам одной руки спутники слежения не задействуются по столь мизерному поводу. Единичная перестройка их траектории переплюнет не только зарплату роты, но и всю их совместную будущую пенсию. Позже старого командира найдут. Правда, частично. Его засушенная голова будет красоваться насаженной на деревянную пику в отстоящем за 80 километров селении. Для здешних мест это не расстояние. Но ведь тут и измерение времени другого ракурса. Пару дней пути по взгорьям и долинам. Ведь 80 километров – это по прямой. А люди не птицы, а вертолет в 21 веке – штука дорогостоящая. Вполне допустимо, что старый командир подразделения ничего не крал. Но теперь ищутся виновные по другому поводу. За неимением забьют палицами местного старосту. Солдатские палицы не есть признак регресса. Как раз наоборот. Это есть возрождение древних национальных традиций. Нечто сходное с рельефным орнаментом древнеперуанских городов. Возможно, через такой ход удастся возродить и находящуюся в кризисе медицину. Ведь во времена инков страна была впереди планеты всей по трепанации черепов. Приданный подразделению американский инструктор наблюдает за признаками национальной самобытности со скукой. Приелось. А вот прибывший из Америки транзитом через Лиму Гроот Анисето в некотором замешательстве. Но если ты поклонник культуры бога солнца, ты должен уважать колорит собственной древности. Как альтернативу, ты можешь поддерживать общение с представителем самой передовой цивилизации Земли нынешнего времени. Однако номинальный сородич Писсаро, даже несмотря на изящную практику Анисенто в английском, интересуется только делом. Он честно отрабатывает свои новые доллары, выделяемые из каких-то тайных фондов ЦРУ. «Надрезы вот здесь и здесь», — говорит он на корявом испанском. «Но понимать не особо надо». Все и так наглядно, доступно и пронимает до мозжечка. Идет обучение культуре снятия скальпов. Похоже, возрождение колорита процветает не только в Южной, но и в Северной Америке. Между фразами обучения рота ловит партизан. У особо отличившихся воинов скальпы на поясе в районе 10 штук. Однако сепаратистов в горах по-прежнему видимо-невидимо. Один из их отрядов носит название «Чаркас». Перемешивается большой тигель истории. Ведь это тоже колорит. Когда-то здесь жили индейцы с таким прозвищем. Но что же, в свое время великий инка Тупак Юпаки покорил их между делом, совершая знаменитый военный поход на юг, в Чили. При нем площадь империи превысила 1 000 000 километров. Ладно, у Гроота Анисенто были скромные цели. Он просто выполняет приказы, ловит сепаратистов и продолжает обучаться древней американской премудрости. Взаимопроникновение культур. Как это мило. А столица Лима пока подождет. Так же, как и жалование. Не стоит ради него рисковать головой, в прямом и переносном смысле одновременно.